Глава 7. Объект угрозы. Часть 1. Когда-то, при царе Горохе, в брежневские и горбачевские времена, Новый двор был типичным захолустным польским местечком с населением 5-7 жителей, работавших на картофельных и ржаных полях и на мелких производствах вроде лесопилок и молокозавода. Некоторое оживление в местечковые будни вносил присоседившийся сбоку военный городок, где, по Варшавскому договору, базировалась советская танковая дивизия. Здешние панночки постреливали глазами на молодых офицеров, мечтая выйти замуж хоть и за русского и уехать с ним, нехай хоть у тую Сибирь, лишь бы подальше от опостылевшего ридного Нови двора. Народ пожилой с большим интересом поглядывал на прапоров и старшин, отпущенных в краткосрочное увольнение или самоходом сваливших из расположения воинской части в надежде раздобыть местной сливовицы или можжевеловой самогонки, что им неизменно и удавалось, потому что самогонку в Новом дворе не варил только самый ледащий, а рынок сбыта был постоянным и на редкость устойчивым, не подверженным никаким валютным кризисам. В уплату шли и рубли, и злотые, а когда их запасы в военном городке истощались, деньги с успехом заменяли бензин, солярка, комбинезоны, шапки, сапоги, домкраты и прочий полезный в хозяйстве инструмент, не говоря уж про олифу и краску. Добрая половина домов и заборов в Нове дворе и окрестных хуторах была прекрасного цвета хаки, что для любого начинающего шпиона из блока НАТО могло быть достоверным свидетельством того, какая именно секретная боевая техника сосредоточена за высоким, с колючкой и вышками по углам, забором таинственного военного объекта. Но шпионов в Нове дворе сроду не видывали, а патрули, утюжившие по вечерам местечковые улочки, занимались исключительно тем, что собирали выпавший в осадок сержантский состав и господ офицеров и отправляли на губу в специально приспособленном для этой цели газоне. В тот день, когда ворота военного городка вдруг распахнулись, и из него в направлении ближайшего железнодорожного узла вышли танковые колонны и грузовики с матчастью, жители Нови двора с энтузиазмом приветствовали освобождение от клятых оккупантов и распевали непоощряемый прежними властями национальный гимн «Аще Польска не згинела». Однако довольно скоро ощутили явное отощание своих портмоне. Сливовица и можжевеловка пылились в четвертях, не имея сбыта. Бензин и солярка, оказывается, немалых грошей стоили на частных заправках вся крев. Немного отвлеклись, растаскивая из брошенного без охраны военного городка все, что могло сгодиться в хозяйстве. Когда же на полигоне, в боксах и в двухэтажных казармах не осталось ни одной двери, ни одной оконной рамы, ни одного радиатора и даже метра трубы, вновь заскребли в затылках и бородах. С чего жить, панове? Удача к Нове двору пришла с совершенно неожиданной стороны. Помаявшись со стихийно возникающими автомобильными барахолками, загораживавшими и без того узкие трассы, поразгоняв их всеми силами дорожной и муниципальной полиции и поняв, наконец, всю тщетность своих попыток приостановить или хотя бы пустить в русло поток автомобильного хлама, хлынувший на восток со всех концов Европы, власти белостокского воеводства вспомнили про разоренный военный городок возле Нови двора и махнули рукой. Вот там хаи торгуют, с глаз подальше. И в считанные дни после этого судьбоносного для Нови двора решения поселок захлестнули тысячи машин и людей. Здесь встретились безлошадный восток и осатаневший от автомобильного изобилия запад. Даже в будние дни с трудом можно было втиснуться в плотные ряды машин, занявших 10 с лишним гектаров бывшего военного городка. А по выходным базар занимал все окрестности, превратив в пыльные укатанные площади прилегающие поля. Но в Нове дворе не жаловались. Экономика местечка получила мощный импульс. по 5-10 баксов сноса в сутки брали за простой из белорусов, украинцев и москалей, приехавших за машинами. Пооткрывали харчевен с почти ресторанными ценами, понаставили на рынке и вокруг него палаток, завозя туда из Варшавы местный и западный ширпотреб. Засновали между поселком и вокзалом в Сокулке на своих легковушках и даже автобусах, перевозя на новоявленный автомобильный клондайк пассажиров, сошедших с поезда Гродно-Белосток. Новидворские панночки частью встали за прилавки палаток, а другие втиснулись в мини-юбки и зачастили к ночным барам и казино, где оттягивались после нервного торгового дня и покупатели, и продавцы, и белостокская братва, наложившая лапу на новидворский рынок. Правда, сивушную можжевеловку и сливовицу сбывать было по-прежнему некому. «Так то не беда, не пропадет добро». «Прошим, панове! Не сгинела Польска? Не сгинела, панове, не сгинела! Прозит!» «Поляк — это не национальность. Поляк — это профессия. А русский? Национальность? Тоже навряд ли. Русский — это образ жизни». В один из будних дней... Утром 24 июля к въезду в бывший военный городок в Новидворе вереницы BMW, Фиатов, Фольксвагенов, старых Мерседесов и почти новых Хонд и Тойот подкатил большегрузный Ситроен с серебристым тентом, разукрашенным призывами на английском и русском языках открыть для себя Кипр в пансионате «Три оливы» с божественными условиями по божеским ценам.